Патриция Вентворт. Дело закрыто. Анонс. Эпиграфом ко второму роману с участием мисс Силвер вполне может послужить высказывание из 14 главы. «Всегда найдется столько причин ничего не делать, что ничего бы никогда и не делалось, если бы что-то не подталкивало человека вперед, почти против его воли». У молодых людей, героев романа, энтузиазм в стремлении помочь своим близким бьет, что называется, ключом, благодаря чему почти все события происходят как бы вопреки их осознанным желаниям и намерениям. Но сами молодые люди настолько импульсивны, что спустя 9 лет автор вынужден вспомнить о мисс Силвер, чтобы сохранить их от неприятностей, угрожавших самой их жизни. На сей раз мы получаем куда более детальное описание внешности мисс Силвер, а также узнаем о ее знакомстве с еще не приобретшей к тому времени широкой известности мисс Марпл. Не этот ли факт повинен в том, что мисс Силвер избрала не совсем привычную для дамы ее возраста работу? Похоже, все старые подруги мисс Марпл обладают ее проницательностью и любознательностью. По крайней мере, это наглядно можно проследить в фокусе с зеркалами, где другие ее подруги выказывали подобные качества, хотя и не использовали это в жизни. Так или иначе, после дела об убийстве Джеймса Эвертона, мисс Силвер уже не сходит со сцены, продолжая в течение последующих 20 лет поражать клиентов подробным знанием криминальных происшествий, даже многолетней давности, и цитировать своего любимого лорда Теннисона. Дело закрыто написано в духе некоего полуабсурда, закрепившегося в литературе со второй половины XIX века, благодаря творчеству Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла, который, кстати говоря, упоминается на страницах романа. Более современное по тем временам увлечение психоанализ нашло свое отражение в снах Хиллари Кэррио, выразительно оттеняющих сюжет и одновременно сгущающих характерную, забавно-ужасную оксюмороновую окраску романа. Оксюмороновая окраска – остроумное сопоставление противоречивых понятий. Кстати, стишки, которые придумывает на каждом шагу чертенок Хиллари, хоть и более простые по форме, вполне соответствуют направлению поэзии Лира, Кэрролла, а также Честертона и Бентли. Так или иначе, абсурдное и серьезное хорошо уживается в английском характере, так что, возможно, Хиллари и ее суженый все же смогут найти общий язык, и в их семье вряд ли будет главенствовать только мужчина. Более того, мужчине как лидеру выражено решительное недоверие. Правда, от лица Хиллари, все это время питавшей теплое чувство к своему ругаемому жениху, это не воспринимается достаточно серьезно. Незамужнее положение мисс Силвер и мисс Марпл вскользь упоминается как вполне оправданное. Да и мнение автора о мужчинах вообще и о мужчинах, занимающихся искусством, в частности, явно не слишком лестное. И даже наиболее достойным из них, как выясняется, было бы весьма полезно хоть какое-то время провести в тюрьме, чтобы в всех комфортных условиях поразмышлять о своих грехах. Но в конце концов они могут быть уверены, что рано или поздно женщины их выручат. Роман вышел в Англии в 1937 году. Перевод И. Борисова выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. А. Остапенков.